Первый раз за много дней я отправилась спать спокойно, зная, что, по крайней мере, в эту ночь мне ничто не угрожает. Когда телефонный звонок разбудил меня, было уже позднее утро. «С вами будет говорить полковник Едлина», — сказал приятный женский голос. В телефоне что-то трещало. Слышались какие-то помехи. Потом раздался голос полковника. «Алло, вы меня слышите? Не могли бы вы через час приехать на кладбище в Пальмирах? Вы знаете, где это?» «Знаю, конечно», — сказала я немного озадаченно. «А что случилось?» «Мы завершаем нашу операцию. Вы увидите, чем она закончится. А кроме того, вы нужны, чтобы опознать одного человека. Итак, через час в Пальмирах. До встречи!» Положив телефонную трубку, я какое-то время обдумывала услышанное. Почему полковник не назвал пароль? Такое явное пренебрежение к моим тревогам и опасениям обидело меня. Ведь сам же согласился, что для меня последние месяцы не были усыпаны розами. Я хотела тут же позвонить ему и высказать свои претензии, но у меня не было под рукой его телефона, а разыскивать через главное управление милиции не хотелось. Да и времени не было, если я собиралась через час быть в Пальмирах. Но почему именно в Пальмирах? Через полчаса я уже ехала. Предстояло пробиться на север через весь город. Хоть я и успела выпить чаю, но еще не совсем проснулась, что, по всей вероятности, и спасло мне жизнь. Сразу же за Ломянками на почти пустом шоссе передо мной появился какой-то человек и взмахнул милицейским жезлом. Если бы это был просто пассажир, который просил подвезти, я наверняка бы не остановилась, так как спешила. Милицейский жезл — другое дело. Я остановила машину и подкатила к нему задним ходом. «Я ожидаю вас по распоряжению полковника Едлины», — сказал он. «Мне поручено показать вам дорогу. Разрешите?» «Пожалуйста». «А пароль он вам сообщил?» «Пароль?» «Нет, никакого пароля не назвал». «Как бы мне ни пришлось на него рассердиться», — пробурчала я и резко взяла с места. До дороги, сворачивающей к Пальмирам, было недалеко. И даже не столь недалеко, сколько совсем близко, так что я, находясь все еще в полусонном состоянии, сходу проскочила ее. Когда же у меня перед глазами мелькнул указатель, я так резко затормозила, что мой спутник, который полез в карман за сигаретами, вынужден был обеими руками упереться в приборную доску. При этом у него что-то упало. «Ох, простите», — сконфуженно извинилась я. «Мы проскочили поворот, и я не успела предупредить вас, что торможу. Пришлось развернуться. И тут мой мотор вдруг чихнул. Раз чихнул, два чихнул, а потом тихонько забулькал и замолк. По инерции я съехала на обочину и остановилась как раз перед указателем поворота на Пальмиры. «Что случилось?» — встревожился мой спутник. «Не знаю», — раздраженно ответила я. «То есть знаю, я просто забыла заправиться». «С ума сошла!» — рявкнул он с такой совершенно неожиданной злостью, что я была поражена. В конце концов, в спешке люди забывают о более важных вещах, не только о каком-то там бензине. Я уже собиралась сказать, что у меня есть с собой канистра бензина, которую я, хорошо зная себя, всегда вожу с собой, как вдруг почувствовал какой-то подозрительный запах. Еле уловимый, знакомый запах, который всегда ассоциировался у меня с больницей. Я замерла. Мягкая рукавица датского полицейского. У этого типа что-то только что упало. Полковник не назвал пароль. Не раздумывая, я открыла дверцу и вышла из машины. Он тоже вышел и тупо уставился на меня, не зная, что предпринять. «Мне кажется, раз мы так торопимся, имеет смысл вам отправиться к полковнику пешком», — посоветовала я. «А я подожду здесь на дороге. Может, кто-нибудь даст мне немного бензина, и я догоню вас. Поспешите же». «Пожалуй, вы правы», — согласился он со мной, как мне показалось, с облегчением и чуть ли не рысью бросился в сторону Пальмир. Я закурила, и, глядя ему вслед, медленно приходила в себя. Их темпы меня ошеломили. Так быстро, так сразу. Поставив себя на их место, я представила, как бы они действовали. Все очень просто. В это время года и дня в Пальмирском лесу всегда пустынно. Они одурманили бы меня той пакостью, вонь которой еще чувствуется в машине, стукнули бы чем-нибудь в левый висок, инсценировали несчастный случай, ну, вроде автомашина врезалась в придорожное дерево, потом продырявили бы переднюю левую покрышку, а поблизости оставили бы следы колес какой-нибудь машины, и катастрофа готова. Или можно врезаться в дерево той стороной, где бак, и поджечь машину, тоже неплохо.

И тем не менее со мной надо же как-то общаться. Он думал, что это будет нетрудно, но теперь его мнение по данному вопросу изменилось. Собственно, оно стало меняться уже тогда, когда ему сообщили, что парижского сотрудника Интерпола я пыталась спустить с лестницы, публично обзывая его лысым Боровым. Может быть, в связи с вышеизложенным моя подруга придумает какой-нибудь способ убедить меня, что тот человек, которого ко мне направят, достоин доверия. Алиция попросила господина Йенсена подождать и позвонила мне в Варшаву. После того, как мы с ней убедились, что говорим именно мы, а не подставные лица, Алиция первым делом спросила: «Что это за лысый Боров был у тебя?» В ответ послышалось разъяренное рычание. «Очередной бандит! Маленький, с большой головой, лысый, с розовой мордой!» И она лоснилась, а из ушей торчали клочья шерсти. «И блондин? С меня достаточно блондинов!» «А почему ты его спустила с лестницы?» — поинтересовалась она, оставив в стороне вопрос, почему я решила, что он блондин, если он лысый. «А что, я должна была встречать его с распростертыми объятиями?» «К сожалению, не спустила его...» Поддержал какой-то кретин, который поднимался следом за ним. Но ведь это был сотрудник Интерпола. В ответ раздался иронический смех. «Ты веришь этим сказкам? Да он просто-напросто выдал себя за сотрудника Интерпола, как и все они тут. Представляешь, явился ко мне после того, как им не удалось разделаться со мной в Пальмирах, дудки. Не на такую напали». О покушении в Пальмирах Алиция ничего не знала, так как письмо мое было отправлено раньше. Она потребовала подробностей и узнала, как покушались на мою жизнь, как я чудом избежала смерти, только благодаря своей рассеянности, как за мной гнался усатый балбес, лысый и мордастый, как меня коварно заманили в главное управление милиции, и там, представь, хотели заставить общаться с вышеупомянутым балбесом, вкравшимся в доверие некоторых близоруких сотрудников польской милиции. Но я его сразу раскусила, и тут же дала ему полную, исчерпывающую характеристику, которую, к сожалению, ему перевели не полностью, после чего сбежала домой и теперь сижу, забаррикадировавшись в своей квартире. Никому я не верю, и обмануть меня больше не удастся. — Ну хорошо, — сказала Алиция, не вдаваясь пока в подробности моего поведения. — Ты инспектора Йенсена знаешь? — Знаю, а что? — Веришь ему? — Нет. «Но почему же?» «Откуда я знаю? Он мог за это время 100 раз измениться». «Ну а мне ты веришь?» «Тебе верю», — без колебаний подтвердила я. «Ну так вот, я тебе говорю, глупости прервала я. Что с того, что я тебе верю, если я не уверена, что это ты?» Алиция опешила. Придя в себя, она возразила. «Но ведь ты же со мной говоришь». «Ну и что? Я ведь тебя не вижу. Может, держат тебя под прицелом. Ты их не знаешь, но я-то знаю, что они способны на все». Алиция поняла, что дело серьезнее, чем она думала. «Надо что-то предпринимать. Послушай», — решительно заявила она. «Обещаю тебе все самым тщательным образом проверить, так что с человеком, который сошлется на меня, ты сможешь смело говорить. Согласна?» «Пусть он еще мне докажет, что он от тебя», — упрямо стояла я на своем. «Хорошо, докажет». Она положила трубку и задумалась. Инспектор Йенсен терпеливо ждал. Алиция прекрасно знала и инспектора Йенсена, и характер его работы. Тем не менее, была полна решимости еще раз все проверить, так как свои обещания привыкла выполнять честно. Со свойственной ей проницательностью Алиция сразу поняла причины и последствия мании преследования, владевшей мной. С инспектором Йенсеном они договорились о следующем. Человека, которого они командируют ко мне, представят Алиции, дадут ей сутки на ознакомление с ним, после чего она лично его проинструктирует, как он должен себя держать, чтобы я ему поверила. Господин Йенсен развил чрезвычайно оживленную деятельность, в ходе которой пользовался телефоном и коротковолновым передатчиком, отправил несколько телеграмм, лично посетил множество учреждений, съездил в аэропорт и на исходе следующего дня привез к Алиции их посланца. Алиция, в свою очередь, посетила несколько учреждений, причем забралась так высоко, что выше остался разве лишь один король, поговорила несколько раз по телефону и, вполне удовлетворенная результатами, осмотрела представленного ей посланца. Он выглядел вполне пристойно и даже вызывал симпатию. Не был блондином, не был лысым, с вполне интеллигентным лицом, не красным и не лоснящимся. Удовлетворенная и на этот раз, она проверила его удостоверение и велела ждать до завтра. В оставшееся до следующего дня время она развела не менее интенсивную деятельность, в результате которой значительно возросли ее счета за международные телефонные переговоры. Когда, наконец, совесть ее была успокоена, Алиция потребовала свидания с симпатичным посланцем с глазу на глаз. «Прежде чем вы начнете с ней говорить, скажите ей вот это. Зразы говяжьи по-варшавски. Только не уверена, что вы сумеете». Разговаривали они по-французски, но пароль Алиция назвала по-польски, и, естественно, у нее возникли сомнения, сможет ли иностранец произнести его как следует, не переврет ли. «Это, пожалуй, самый оригинальный пароль из всех, какие мне приходилось слышать», — улыбнувшись, заметил по-польски посланец. «Зато и запомнить его будет нетрудно». «Почему же вы мне сразу не сказали, что знаете польский?» — вскричала Алиция с упреком. «Вы когда едете в Варшаву?» «Да я уже целую неделю пробыл там. А сюда приехал лишь за тем, чтобы увидеться с вами». «Вы уже говорили с Иоанной?» «Нет, я был занят другим делом». Он неуверенно глянул на Алицию, не зная, стоит ли продолжать, и добавил озабоченно и сочувственно. «Боюсь, вся эта история очень дорого обошлась вашей подруге». Затем он сел в самолет и отправился в Париж, где у него состоялся важный разговор, на этот раз по его собственной инициативе, после чего он опять сел в самолет и отбыл в Варшаву. Мое ужасное душевное состояние объяснялось целым рядом причин. События развивались в бешеном темпе. Сразу же после пальмирской авантюры произошел инцидент с Лысым Боровым. Дело было так. На обратном пути из Пальмир я все никак не могла прийти в себя. До Белян я тряслась от пережитого страха. Проехав же Беляны, стала приходить в ярость. В конце концов, сколько можно отравлять мне жизнь? Где же конец обману и лжи? Да попадись мне эти мерзавцы, поубивала бы их всех. Лысый Боров, в точности такой, как я описала его Алиции, выскочил из автомашины, стоявшей перед моим домом, и бросился вслед за мной по лестнице, громко крича, что ему срочно необходимо поговорить со мной. Единственные же звуки, которые я тогда была в состоянии производить, это скрежетать зубами и разъяренно шипеть. За Лысым Боровым следовал еще какой-то человек, и он действительно принял Борова в объятия, когда со сдавленным криком «Прочь, мертв!» я столкнула его с лестницы третьего этажа. Грамматика в моем выкрике хромала, но слова должны быть понятны Лысому Борову, так как он излагал свои просьбы по-французски. Я еще задержалась на площадке четвертого этажа, чтобы подкрепить свое высказывание несколькими подобными, а затем вбежала в свою квартиру и захлопнула дверь.